Освальд Арквирт, милорд, первым встал довольно молодой мужчина, сидящий по правую руку от Тревора. Лицо гладко выбрито, под правым глазом родинка, темные волосы вперемешку с редкой сединой до плеч. Лицо вытянуто, а брови очень высокие, отчего Освальд имеет вечно удивленный вид. Освальд Арквирт из Дождливого леса, потомственный купец из Скорбящего, старый доверенный друг и компаньон Комба. До вербовки имел несколько мастерских, где ремесленники изготавливали сундуки и прочую мебель. Занимал хорошие положения и имел весомый статус в местной гильдии. Сейчас, благодаря моей протекции, и вовсе возглавил купеческую гильдию Скорбящего городка. Мальком Блэк, господин. Следом встал мужчина во всем черном. Полностью черное одеяние вкупе с суровым, беспристрастным лицом. Так же, как и Освальд, чисто выбрит. Средние длинные темные, словно уголь, волосы. Мальком Блэк из Халла. Торговец материалами для строительства и ремонта кораблей в первом поколении. Внук освобожденного раба с Валантийской галеры и сын корабельного мастера, удачно женившегося на дочке мелкого торговца. Со слов Тревора, довольно жесткий человек, столкнувшийся в свое время с предательством родни по материнской линии, чуть не пустивший его по миру. По сей день из-за этой истории имеет натянутые отношения с купцами Дрифтмарка. Теобальд Каменный, милорд, вот так, не больше и не меньше. Мужчина с жестким, бритым лицом и колючим взглядом. Волосы цвета красной меди, длиной достаточной, чтобы закрыть уши. Теобальд Каменный из Серой крепости. Каменный дарниец. Родился и вырос на острове в Дарнийском море, километрах в 300 от Скорбящего, в семье управляющего каторгами на острове. И все было нормально, и так бы и оставалось. Но в какой-то мутный момент отца казнили то ли за воровство, то ли за работорговлю. Как утверждает Теобальд, впрочем, все было ровно да наоборот. Именно казненный и вскрыл нечто противозаконное на острове, чем и заработал себе приговор. И тогда еще юному Тео пришлось взвалить на себя заботу о семье, матери и трех сестрах, начав вместе с этим торговать обработанным камнем, мрамором и другими материалами. Именно мое желание расширить штормовой предел и свело Теобальда с Тревором. Герберт Бутчер, милорд, встал мужчина, сидевший уже по левую от меня руку. Толстый, но крепкий мужик. Рыжие короткие волосы с сединой на висках, пушистые усы. Герберт Бутчер из Харрингтона. Потомок межевых рыцарей, который торговал в основном солониной, салом, жиром, кожей и солью. Сделал себе имя торговца с железным деловым хватом и хорошей чуйкой. Хороший, но не идеальный, чуйка его все-таки подвела. Герберт имел неосторожность одолжить кругленькую сумму лорду Коксу и дерзость потребовать вернуть долг. Так он столкнулся с серьезными проблемами и опасностью разорения, если бы не моя вовремя оказанная финансовая помощь. Ну ничего, теперь лорд Кокс должен уже мне. Господин Хью Вайнбок, к вашим услугам. Мужчина уже в приличном возрасте, вся голова в седых редеющих волосах, седые усы. Хью Вайнбок из Рейнпорта, торговец вином в неизвестном уже поколении, но также столкнувшийся с трагедией и предательством. Дочь вместе со своим ухажером в одну прекрасную ночь похитила у старого купца целое состояние, накопленное за всю жизнь стариком, и отправилась в Иссос. И вот уже какой год Хью вместе с сыном стараются выбраться из дерьма. Милорд Итан Кроу, последний. Мужчина, не сильно моложе Вайнбога. Короткая стрижка из седых волос, внушительная белоснежная борода, тучное, закутанное в множество слоев одежды тело. Самое главное, цепкие и очень внимательные глаза. Итан Кроу из Староместа. Еще одна белая ворона. Незаконнорожденный плод любви молодого мистера и дочери состоятельного купца. Вскоре, в назидание, отца Итана отправили служить мистером на стену, а Итан унаследовал дело деда. Кроус искал себе противоречивую славу торговца мистическими товарами и книгами с Востока. Алхимические и просто редкие реагенты, книги и прочие талмуды с оплеткой из человеческой кожи и даже тела и живые подопытные для экспериментаторов из цитадели. Но все это просто слухи, распускаемые конкурентами. Ну, со слов Тревора, Итан женился на освобожденной рабыне из мира и имеет большую семью, несколько детей и внуков. Осторожный, внимательный, имеющий хорошее образование и, по всей видимости, сеть осведомителей. Самостоятельно вышел на Тревора и предложил сотрудничество в обмен на финансовую поддержку. Слухи слухами, а репутацию ему и его семье подпортили, что в конце концов отразилось на его финансовом благополучии. Отлично, вот и познакомились, и я лично увидел людей, которым предстоит построить мою торговую империю. Верны ли они мне? Скорее да, чем нет. Настолько верны, Насколько вообще могут быть верными люди, которых спасли от разорения и забвения, оставленные и преданные, люди с мрачными перспективами? Я дал им в руки деньги и толику власти, они грамотно воспользовались дарами, приумножив и укрепив их, иными словами, пройдя проверку. Стоит помнить, что их было больше гораздо больше, но те не справились. Кто-то не справился с жадностью, алчностью, своей подлой натурой, а кто-то и вовсе был дурак. Да я и не стремился взращивать в этих практичных и жестких людях абсолютную верность. Нет, лучшая верность, верность себе и своим товарищам. В процессе своего становления семерка шла на многие нелицеприятные вещи в отношении своих коллег, решивших предать общее дело. Эти мужчины уже повязаны кровью, что имеет определенное влияние на психологию мужского коллектива, но не кровью единой. Взаимная выгода также имеет свое значение. За эти полгода ими было заработано денег больше, чем за всю жизнь каждого из них, а щедрые проценты с моей стороны крепко привили это чувство. И, вместе с тем, сейчас я им нужен не меньше, если и не больше, чем они мне. За эти полгода ими было оттоптано столько хвостов и хоботов, что без моего покровительства, боюсь, раньше или позже их жизни начнут обрываться крайне трагично. Рад знакомству, господа, в свою очередь взял слово уже я, меня вы прекрасно знаете. Прежде, чем приступим к делу, уважаемый мастер Комп обмолвился, что у некоторых из вас есть ко мне вопросы. Я вас слушаю. Лорд Ринли слегка привстал со своего места после небольшой паузы. Освальд, в последнее время мы столкнулись с определенными трудностями в скорбящем и красном дозоре. Лорд Уайтхит, а точнее его люди, стали довольно часто влезать во внутренние дела гильдии, предлагая лорду увеличить размер пошлин на всю торговлю. В красном дозоре, в свою очередь, галеры Дамасвана встали все чаще задерживать наши торговые барки, требуя колоссальные поборы, а иногда и конфискуя груз. Кажется, господа милорды не смогли устоять, глядя на все более и более разрастающуюся прямо под носом торговлю, и решили откусить. Тут уже никакая бумажка с моим гербом не помогает. Я вас услышал, Освальд. Все проблемы улажу, можете не сомневаться. А пока выполняйте все требования местных лордов, какими бы убытками это в итоге не оборачивалось. Немного выдержав паузу, продолжил, как идет подготовка к экспедиции. Осознание предстоящих событий и их неумолимое наступление привели меня к однозначному выводу. Нужна большая, сильная и профессиональная армия, для создания и поддержания в боеспособном состоянии которой нужны деньги, очень много денег. Роты, создаваемые Лонмаутом и Винсингтоном, это прекрасно доказали. Казалось, возьми под контроль все торговые маршруты штормовых земель и вуаля, вот тебе так необходимые деньги. Но реальность, как обычно, полна нюансов и разочарований. Торговый оборот в штормовых землях, к сожалению, не может похвастаться большими объемами и значительными абсолютными цифрами. Если переводить в денежное выражение, то годовой торговый объем моих земель можно оценить в 30-40 тысяч драконов, из которых я могу направить в свою казну не больше трети. Много это или мало, для Железных островов – огромное состояние, для столицы – всего лишь приз для победителя турнира или, например, чуть больше месячного содержания Королевского флота. В столице, Староместе и Ланниспорте, в месяц прокручивается денег больше, чем в год во всех штормовых землях и, учитывая вышесказанное, если так подумать, то все мои телодвижения – направленные на обуздание торговых путей в отдельном, относительно небольшом регионе, без крупных городов, выглядит не очень перспективно. По сути, в данный момент я не так уж и много приобретаю, если вообще не работаю себе в убыток, отчего на первый план вышла необходимость получения сверхприбыли, и не одномоментной, а регулярной. В нынешних условиях, выбор матриц действий весьма ограничен, женитьба и военный поход отпадают. Да, я скорее всего получу либо относительно большое приданое, либо военную добычу, половину которой я потрачу на расходы, понесенные в процессе подготовки к походу, и это в лучшем случае. Казалось, вот и все варианты, но нет, есть еще один. Торговля, не местечковая, зачастую бартерная и с минимальным денежным выходом, а глобальная, международная торговля редкими дорогими товарами, имеющими высокую ликвидность. Хотя, казалось бы, зафрахтуй судно побольше, нагрузи его товарами и вперед покорять внешние рынки. Но в других странах тоже не дураки сидят. Все уже поделено, и на каждом торговом узле сидит своя шобла. И да, друг друга они, может, не очень-то и любят, но тебя, андальскую рожу, они не любят еще больше. Однако, для отчаянных и дерзких всегда открыто окно возможностей, и если Петр Великий прорубал окно на запад, то я прорублю окно на юг. Летние острова – вот моя цель. Большой архипелаг с очень тяжелой историей, прекрасными перспективами и нереализованным потенциалом, который ныне пребывает в упадке и деградации. Летние острова находятся на отшибе мировой торговли. Архипелаг от Вестероса и Иссоса отделяет Летнее море, хотя, по сути, тут имеешь дело с настоящим океаном. Несмотря на приветливое название, море коварно и опасно, чем объективно ограничивает доступность региона, в первую очередь его доступность для торговли. Для однопалубных кораблей острова и вовсе вне зоны досягаемости. Но даже не это является причиной упадка в регионе, а прогрессирующая феодальная раздробленность. На заре своей истории летнейцы создали мощное государство, в состав которого входил весь архипелаг, а ныне чуть ли в каждой деревне свой принц. Феодальная масса разрослась, дробя на отдельные гордые княжества, даже малые и бедные острова. Подобное явление сразу же отразилось на экономике и торговле. Единственное, что связывало Летние острова и весь остальной мир, это лебединые корабли. Большие многопалубные корабли с развитым парусным вооружением из редких и дорогих пород дерева, наделяющих судно превосходными мореходными характеристиками. Дедушка всех местных вариаций корок и галеонов. До сих пор непревзойденная вершина и уж очень дорогая игрушка. Невероятно дорогая. Настолько, что могли их себе позволить только владыки крупных островов, каковых оставалось все меньше, меньше и меньше. Вот, прошло 300 лет с момента, как перестало существовать единое летнийское государство, и лебединые корабли, настоящие лебединые корабли, стали практически легендой. Нет, разумеется, летнейцы продолжают строить какие-то корабли и даже продолжают называть эти корабли лебедиными, но с теми самыми у них не так много общего. Дань традиции не более. Компетенции потеряны, а последние мастера, помнящие, как зачаровывать древесину для настоящего лебединого корабля, доживают свой век. С исчезновением крупных кораблей, торговые пути, проложенные самими летнейцами, увяли и захерели. Архипелаг оказался в ситуации полуизоляции. Теперь вместо того, чтобы торговать напрямую и получать львиную долю прибыли, летнейские купцы, способные снаряжать менее мореходные, чем раньше, суда и в меньшем количестве, вынуждены торговать через ближайшие неподконтрольные торговые узлы. Главным из таких является Волантис, перетягивающий на себя большую часть летнийского экспорта и навязывающий последним выгодные именно для себя расценки, постепенно разоряя и закабаливая темнокожих купцов, не способных разорвать узы волантийской монополии в западной части Летнего моря. По сути, летнийские купцы в своей массе вынуждены торговать исключительно с Волантисом, живя и торгуя на его кредиты. Волантис, в свою очередь, получая с Летних островов пряности, ценную древесину, жемчуг и самоцветы по минимальной цене, с десятикратной наценкой отправляет эти товары по всему свету. А летнейцы на вырученные средства вынуждены закупать в Волантисе накрученные в цене железо, медь, олово и другие стратегически важные ремесленные товары, жесткий дефицит которых уже давно стал очередной нерешаемой проблемой на Летних островах. Казалось бы, летнейцы же островной народ, сядь на корабль и торгуй где хочешь, но и здесь не все так просто. Разумеется, отдельные, более богатые, купцы и принцы, под властью которых крупные города, так и делают, снаряжают отдельные корабли и доплывают до Браавоса, королевской гавани и Ланниспорта. Но основная масса летнейцев такого себе позволить не может. Откровенно говоря, в Тираше, Лисе и Мирре отношение к летнейцам такое же, как и в Алантисе, а методы те же. Чую-чую, пахнет заговором. Особую роль также играет очень развитое пиратство, полностью перекрывающее торговлю для Летних островов с Дальним Востоком, поскольку острова Василиска находятся в трехдневном морском переходе от обсуждаемого архипелага. Пиратские шайки регулярно наведываются на острова, грабя, убивая и захватывая рабов, а пару лет назад и вовсе захватив и разорив один из крупных городов архипелага. В итоге, архипелаг стал основным и регулярным поставщиком рабов на невольничий рынок. На сегодняшний день Летние острова, как некая общность, пребывают в тяжелом затяжном кризисе, выход из которого не просматривается. А вот и появляюсь такой прекрасный я. Я с идеей перетянуть часть торговой путей на себя. Учитывая, что сейчас на дворе позднесредневековая эпоха, и в моем распоряжении будет серьезный временный задел, пока в Волантисе и других вольных городах поймут, Что происходит? План относительно прост. Наладить прямую торговлю с летними островами. У меня есть в избытке все, что так необходимо летнийцам. Металлы и производные из них, у них то, что нужно мне. Товары роскоши, в которых нуждается не только Вестерос, но и сами вольные города, за которые я смогу получить сверхприбыль. Все счастливы. Это если все упростить. Для начала будет подготовлено и направлено несколько экспедиций, официально дипломатических и научных. Для этого я уже написал в Цитадель с предложением присоединиться к экспедиции мейстером-исследователем. Корабли в экспедиции будут забиты подарками для принцев и дорогими изделиями из металлов. От идеи вести тупо сырье решили пока отказаться. Хорошенько проведя дипломатическую и экономическую разведку, мы приступим ко второй фазе нашего плана по колонизации КХМ, по включению летних островов в международную торговлю, а также подготовимся к ответному удару всех заинтересованных волонтийских ублюдков. Если позволите, милорд, слово взял Блэк, послезавтра я направлюсь в Браавос. Как обмолвился один мой знакомый, от коликов в животе помер местный магнат, а его многочисленные наследники и кредиторы уже растащили все его имущество. Однако, еще будучи живым и здоровым, этот торговец заказал перебор верхних палуб и келевание одного из своих галеонов. Но вот беда-то, у наследников не хватает средств для завершения ремонта и выкупа судна. Я, с позволения мастера комбо, уже внес задаток за корабль, а мои люди ведут переговоры с наследниками и кредиторами по выкупу прав на корабль. И во сколько нам обойдется корабль? Считайте, что за полцены, милорд, не считая стоимости проделанного ремонта, а всего 2500 драконов. Охренеть! Почти 9 килограмм золота. КХМ невольно прочистил горло, стараясь не выдать своего удивления, сколько это может занять времени. Думаю, не больше 2 месяцев. Это, учитывая время на подбор перегонной команды и перевозку оплаты, неплохо. Действительно неплохо, еще есть время для подготовки. А что по стоимости корабля, галеон судна не из дешевых. Нам еще повезло, что сам корабль не из свежих, и не пришлось заказывать строительство судна с нуля. В противном случае, издержки выросли бы в разы. Милорд, позвольте, вперед слегка подался Итан Кроу. Боюсь, одного корабля будет недостаточно, даже корабля такого большого, как Браавосийский галеон. Я понимаю, мастер Кроу, корабли будут, это я возьму на себя. Как скажете, милорд. Итак, продолжим, вновь взял я слово. Как поживает Синди? Завершив собрание масонов, Тревор провожал меня до выхода. КХМ, милорд, комп отвел в неловкости взгляд, собирается выходить замуж. Замуж? Под моим взглядом Тревор слегка сморщился. Прекрасно. Тревор в удивлении поднял на меня взгляд. Неужто думал, что я не умею делиться? Кто избранник? Сын мастера Хью, хороший молодой человек. Неплохо, неплохо. Передайте им мои наилучшие пожелания. Само собой, с меня подарок молодым. Уверен, они по достоинству его оценят. Ха, еще бы. Глава 11. Не могу сдержать своего восхищения навыком вашего повара, милорд, не особо напрягаясь. Правду, как правило, говорить легко. Мизинец нахваливал кролика в соусе из имбиря, корицы и перца, просто невероятный вкус. Бейлиш все-таки принял мое приглашение, сделаем вид, будто он мог отказаться. Душный приморский вечер, пятерка светильников развеивает мрак в покоях, относительно небольшой стол на 6 был щедро заставлен различными яствами и напитками. По моей просьбе, сирена расстаралась на славу, прислушавшись к некоторым моим советам, особенно в том, что касается использования приправ и специй, отчего на моем столе появились картофельное пюре с добавлением мускатного ореха, крольчатина в изысканном кисло-сладком соусе или, как я его представил мизинцу по-итийски, свиная шейка, замаринованная в перце, луке и приготовленная в винном соусе с чесноком, тмином и тимьяном. Ну и, конечно же, несколько легких салатов и прочей мелкой закуски. Пили мы слегка разбавленное эрборское вино, а то уж больно крепленное попалось. Что касается самого Бейлиша, то я для себя обнаружил, как и ожидалось, интересного и крайне умного собеседника. В отличие от Тириона, Петир обладает не только широким кругозором, но и глубокими знаниями, подкрепленными в том числе эмпирическим опытом, во многих сферах, таких как управление, финансы, торговля и, конечно же, политика. Если судить о его биографии беспристрастно и объективно, то мизинец сделал космическую карьеру, и удалось ему это не только благодаря своим знакомствам и протекции, но и за счет своих способностей, ума, сообразительности и вечно ускользающие от глаз неискушенных наблюдателей колоссальной работоспособности. Яркий пример – работа на таможне Чайчьего города, одного из крупнейших городов королевства, являющегося в основе своей сугубо торговым. Систематизировав систему сбора налогов и пошлин на своем участке, Питер увеличил налоговый выхлоп в разы. Нечто подобное произошло и с королевской казной, когда мизинец стал мастером над монетой. Упорядочивание и систематизация, исполнительность, быстро привели королевскую казну в порядок, наладив стабильный финансовый процесс. При Питере качество ведения финансового документа оборота вышло на новый уровень, приведя бюджет королевства в прозрачный и понятный вид. Бейлиш и его необъявленная реформа документа оборота в любом из раскладов войдет в историю Вестероса, и ее будут изучать в будущих школах и финансовых институтах Вестероса новейшего времени. А пока, мало кто в состоянии оценить проделанный путь. Вопрос в другом, ворует ли Бейлиш, разумеется. В этом вся соль, созданная, как всем кажется, прозрачная относительно налогов и сборов финансовая система, скрывает от многих любопытных и даже сведущих глаз хитрые и изобретательные махинации королевского казначея. От самых простых, по меркам России 21 века, до тонких и по-настоящему изысканных. Двойная проводка, система откатов, манипуляция с закупками, прокрутка заемных средств и так далее по списку с задействованием огромной сети повязанных с Бейлишем чиновников в порту, в таможне, в страже, в купеческих гильдиях и плюс личные предприятия, в основном бордели. Итог. Колоссальная по своим масштабам сеть воровства и отмывки денежных средств, и при этом все довольны. Лорды, а затем и королевство, увеличили свои доходы за счет организации процессов со стороны Бейлиша, но в то же время недополучают не столь масштабные, но значимые денежные суммы, которые проводятся через расходные части бюджета и отмываются через подручных купцов и бордели. Бейлиш хотел поиметь лордов, да, и смею заметить, что у него отлично получается. Все эти махинации для местных и правда неочевидны и сложно проверяемы, но не для человека, который рубал НДС и снижал облагаемую базу каждый квартал. Доступа к его грозбухам я не получал, но мне и не надо. Там взятка от моих купцов, там просьба от меня у начальников и интендантов, пьяные разговоры моих людей со стражниками в тавернах, и вот в моем распоряжении необходимый мне массив информации. Нужно было лишь добавить линейку с графитом и старые навыки работы с экселевской таблицей. А, еще бессонная неделя, но это не в счет. Ни поваров, лорд Бейлиш, а одной поварихе, лично подлил вина в кубки. Леди Сирена невероятно талантлива. В этот момент зашли дочери вышеупомянутой леди, неся на блюдах десерт. Пару ягодных пирогов среднего размера, пирожные с яблоком и корицей, а также вазочку со взбитыми сливками. Действительно, мизинец с нескрываемым интересом наблюдал за старшенькой, Беатрис, делая небольшой глоток из кубка. Леди Сирена — обладательница великих талантов, и вы чуть было не лишили нас данных талантов, непринужденно продолжил свою реплику, дождавшись, когда мы снова останемся вдвоем. Ваша провокация с Димом была не самой своевременной, лорд Бейлиш. Мизинец так и замер с кубком у рта, замершего в вежливой улыбке, а его серо-зеленые бесцветные глаза впились в мое безмятежно дружелюбное лицо. О, наконец, от моего восклика Питер слегка вздрогнул. Пирожные. Вы должны их попробовать, милорд. Они получились весьма достойными. Я их называю штрудель. Ну же, попробуйте. В Вестеросе больше такого вы не изведаете. Бейлиш, не меняясь в лице, медленно опустил руку с кубком, взял одно из пирожных и положил себе на тарелку, отрезав кусочек. Стойте. Бейлиш снова замер, с вилкой у рта, как я мог забыть. Прошу прощения, положите сверху сливки, не пожалеете. Мастер над монетой прислушался к моему совету, положив сверху сливок и, наконец, попробовав мое изобретение. Мизинец жевал долго и тщательно, отслеживая любую эмоцию на моем лице, собираясь с мыслями и лихорадочно вспоминая, где он мог бы проколоться. Ну, решил я немного поторопить собеседника. Вкусно. Ответ мизинца был сдержан и вежлив, хотя, могу подозревать, что в данной обстановке, вкуса он и не заметил. Неужели получилось? Теперь моя очередь. Повторив манипуляции со сливками, я под внимательным взглядом королевского казначея, наколол на вилку приличный кусок и отправил в рот. Действительно, получилось неплохо, хоть и не без недостатков. В местах тесто чуть не пропеклось, но, увы, недостатки местного кулинарного оборудования. Сливки тоже, не совсем сливки, а больше на крем похожи, но вкусно, черт возьми. Да, леди Сирена действительно заслуживает похвалы. Тщательно проживав, прокомментировал свои впечатления, лорд Бейлиш, вы нашлись, что мне ответить. Лорд Ринли, голос Питира держался ровно, но глаза выдавали собеседника, боюсь, я не понял суть вашей претензии. Не прикидывайтесь, лорд Бейлиш, вы все поняли. Слинт, Дим и вся остальная верхушка стражи в вашем глубоком кармане. Не став давить собеседника взглядом, я полностью сконцентрировался на поедании штруделя, методично орудуя вилкой и ножом. Можете не переживать, милорд. История откидывает на вас тень, но я не считаю вас полностью виновным в произошедшем. Возможно, эта ситуация научит вас тому, нет, напомнит вам о том, что даже самая незначительная фигура в ваших руках обладает собственной волей, желанием и страстями, и порой, отдавшись им, сбрасывает с себя поводок. Так, по всей видимости, и произошло с Димом. По крайней мере, я хочу в это верить, лорд Бейлиш. Украдкой посмотрев на лорда казначея и увидев его реакцию, я понял для себя, что не ошибся. Питир держал себя в руках, не пытался оправдываться и извиваться, ожидая, когда я уже перейду к делу. В результате то ли ваших неудачных интриг, то ли излишней инициативы вашего человека, мне был нанесен колоссальный урон, как моральный, так и репутационный. Одна половина столицы теперь считает меня безумным палачом, а другая винит меня в том, что я не смог сдержать своего слова о защите леди Сирены, подходя опасно близко к выводу, что я слабый властитель. Завершив со штруделем, откинулся на спинку кресла, вперев задумчивый взгляд в окно, демонстративно игнорируя гостя. Но если репутацию и авторитет еще можно подправить, то моральные муки останутся со мной надолго. Неожиданный и подлый удар от человека, которого я почитал за старшего товарища в малом совете и почти что друга, глубоко ранил мое сердце, и мало что в этом мире способно его излечить и вернуть нашу дружбу, лорд Бейлиш. Питир же, в свою очередь, лихорадочно соображал, выискивая в моих словах намеки и лакуны с потаенным смыслом. Его лицо даже покрылось испариной. Возможно, все же, нашел силы мизинец, приняв решение, надеюсь, нужное мне, я могу как-то загладить нанесенный урон. Лорд Ринли, 30%, перевел свой прямой взгляд без тени улыбки на Питира. 30% от чего, милорд, видно, как мизинцу некомфортно вытягивать из меня предложение за предложением. 30% от ваших махинаций с жалованием городских стражников, милорд. Схема довольно простая, но рабочая. Бейлиш и его компания, беря из казны полноразмерные оклады стражи, самим стражникам платит, дай боги, треть, вынуждая последних жить за счет мелких поборов и взяток. Сэкономленные средства частично возвращаются в бюджет под иными доходными статьями, откуда, в свое время, Бейлиш изымал деньги на свои нужды, покрывая некоторые недоимки и расходы по другим мало кому интересным статьям. Таким нехитрым способом лорд казначей отмывает деньги и показывает, как бюджет регулярно и стабильно пополняется. А что на самом деле происходит с бюджетом, Бейлиш только и знает, и ни один проверяющий, уверен, не докопается. Неудивительно, что стоило Бейлишу отправиться в долину, как казна королевства пошла в разнос. Денег я получу немного, не такой уж и большой бюджет у стражи, но хоть немного компенсирую свое пребывание в столице. Ну и самое главное, я получу заинтересованности в перспективе некоторые услуги со стороны мастера над монетой. Бейлиш ощутимо расслабился. Напряжение покинуло его, а глаза вновь наполнились живостью и уверенностью. Он, наконец, понял, чего от него хотят. 30%, лорд Бейлиш, и посильная помощь моим друзьям на таможне. Это поспособствует пусть и не быстрому, но исцелению моих душевных травм. Я с радостью помогу вам, милорд. Со всем смирением и искренними дружескими чувствами, мизинец слегка склонился над столом, заискивающе глядя в глаза, и я рад, что мы смогли разрешить наше недопонимание. В таком случае, лорд Бейлиш, разлил остатки вина по кубкам, выпьем же за нашу крепкую мужскую дружбу. По комнате разнесся звон серебряных бокалов, закрепивший сделку. Острый нос черной беты взрезал встречные волны, поднятые проходящим мимо циклоном. Галлея Сиродоваса представляла из себя большое трехпалубное судно с местами для гребцов на нижней палубе и развитым парусным вооружением, состоящим из трех мачт со смешанными парусами. Черная бета была достаточно крупным кораблем в королевском флоте, однако, с не совсем стандартной конструкцией. Без тарана, высокие борта, малое количество гребцов относительно размера судна, и то используемые только при штиле, большие трюмы. Черная бета имеет больше общего с торговыми мореходными судами, чем с боевым кораблем. При этом, судно очень быстрое. Выйдя на рассвете из Королевской гавани, хорошо ориентирующийся в местных водах Давос быстро поймал ветер и вышел на нужное течение, отдав тут же приказ сушить весла. Единственное опасение вызывал надвигающийся циклон, закрывший небо черными тучами, но и он ушел на восток, в открытое море. Пока что, путешествие складывалось просто идеально. Следуя нашей давней договоренности, Давос, расправившись со своими делами, вернулся в Королевскую гавань, дабы отвезти меня на Драконий камень, в штаб-квартиру Королевского флота. Вместе со мной отправилось буквально 10 человек, ибо я не чувствовал нужды брать с собой толпу телохранителей или прислуги. Милорд, Давос встал рядом, по правое плечо, так же как и я, опершись на борт. До заката мы будем у Драконьего камня. Интересное наблюдение, насколько человек может быть гибкой натурой. На суше Давос весьма обходительный и скромный человек, не повышающий голос и находящийся в неком подобии полупоклона. Но здесь, на своем корабле, это совсем другой человек, прямая осанка, зычный командирский голос и матюги, очень много матюгов. Замечательно, слегка огляделся, чтобы удостовериться в том, что мы практически одни. Сир Давос, я хотел бы извиниться перед вами за то, что произошло с сиреной. Милорд, не стоит. Давос в своей манере то ли от неловкости, то ли от раздражения дернул щекой, вашей вины здесь нет, вы и так сделали все, что могли и даже больше. Разговор стих, но мы оба знали, что это был не конец. Спустя несколько минут неловкого молчания Давос глубоко вздохнул и продолжил. Я виню себя, милорд, и понимаю, что окажись я на вашем месте, не смог бы покарать преступника так, как это сделали вы. Попрать чужое мнение, законы и обстоятельства, встать на защиту вдовы и ее детей. Мне страшно и мерзко это произносить, но смог бы я поступить так же? Я задаю себе этот вопрос, я отвечаю на него, и за ответ мне стыдно. Вы очень хороший и верный друг. Я повернулся к Сиварту, опустив руку на его плечо, и вы бы сделали все, что в ваших силах, чтобы сберечь и защитить тех, кто вам доверился. Отбросьте эти темные сомнения, ничего кроме грусти и самобичевания они вам не принесут. Бессмысленно это. Мы еще немного молча постояли, пока необходимость не заставила Давоса вернуться к команде и оставить меня в одиночестве. Только я, успокаивающееся море и мои мысли. Я вступаю, а хотя куда уж там, бросился в галоп на тонкую грань пути, ведущего меня к цели. Но что это за цель? Банальное и естественное желание пережить грядущие события, но это не цель, это желание или скорее даже инстинкт. Человек тем и отличается от животного, что сумел подавить свои инстинкты, перешагнуть через них и занять вершину в пищевой цепочке. Нет, во мне взывает и клокочет нечто иное. Неужели все мои планы по добыче денег, реформа армии и интриги продиктованы лишь желанием выжить или поймать за хвост короткий миг удачи и славы, удовлетворить плебейскую жажду тщеславия и прославления? Нет, точно нет. Но тогда что? Достав из-за пазухи небольшую флягу, сделал пару глотков грушевого бренди. Огненная волна разлилась по телу, отгоняя чувство холода, навеянного морскими ветрами. Прошли месяцы с начала моих метаний, но я вновь и вновь возвращаюсь к этим вопросам и проблемам. Стоит мне остаться одному, но сегодня, в отличие от других дней, необходимо, если и не найти, то приблизиться к разгадке, к моему зачем. От этого вскоре будет многое зависеть. Сторона, которая четко знает, чего она хочет, всегда сможет увидеть путь или начать прорубать таковой в направлении заданной цели, а также будет обладать пониманием того, какими именно инструментами необходимо будет воспользоваться в процессе. Только использованное в нужное время и в нужном месте орудие принесет победу и успех. Иначе никак. Хочу ли я власти? Да. Хочу ли я больше власти, чем имею в данный момент? Тоже да. Но власть для меня все-таки не цель, а лишь средство, необходимое, чтобы обеспечить свою личную свободу и независимость для реализации своих идей и мечты. Мечты? Мечты о чем? Скромные мечты о том, что Вестерос не сгинет в огне бесконечных междоусобиц, став питательной массой для соседей с востока. Мечты о реформах, о социальном и экономическом прогрессе, замороженном Таргариенами 300 лет назад. Централизация государства, распространение и укрепление гуманизма, развитие образования и медицины, расширение прав городов и сословий, развитие торговли и производства, мечты о большей справедливости в обществе, хоть на грамм или миллиметр, мечты о просвещенном правлении, мечты об эпохе возрождения для Вестероса, мечты о весне, как неожиданно Вестероса и его люди стали близки мне, сближению, впрочем, очень сильно помогает понимание того, что либо я и моя будущая семья будем процветать вместе с Вестеросом, либо погибнем вместе с ним. Сбежать, поступить как трус, у меня не хватит ни мужества, ни беспринципности на подобный поступок, но жизнь коротка, особенно в этот суровый век. Угробив все силы на осуществление своих мечтаний и идей, наполненных идеализмом и чуждой местным философией, я обреку себя на десятилетия бессмысленной борьбы со всем социально сущим. И ради чего, чтобы в итоге те, кто придет после меня, разрушили и добили то немногое, что было сделано и воплощено мною. Мечты. На то они и мечты, чтобы оставаться бестелесными призраками, рябью на воде, морской пеной. Моя цель в этом мире не построить новую Европу, не навязывать людям чуждые идеи и традиции, не сеять новую вражду и ненависть, не сталкивать их лбами ради своих идей. Нет, моя цель, единственная достойная в моем положении, сохранить государство андалов, райнаров и первых людей, дать возможность взрастить полезные и мягко отсечь злые побеги, воспитать окружающих людей, дать им внутреннюю силу, крепко опирающуюся на веру, веру, что они сражаются, живут и умирают ради всеобщего блага и будущего, а не просто за чьи-то шкурные интересы. Моя цель – трансформировать общество и государство, наставить, как мне кажется, на правильный вектор развития. Вестерос должен пройти свой путь становления от начала до конца, и моя миссия в том, чтобы лишь чуть-чуть помочь изгладить наиболее острые и разрушительные углы. Идеализм, без сомнения, в духе времени, абсолютно. А чтобы достичь поставленных целей, к моему глубокому сожалению, мне придется ввязаться в будущую гражданскую войну и пройти уготованный мне путь по колено в грязи и крови невинных, словно девиз канадских бронетанковых войск, через грязь и кровь к зеленым лугам вдали, оставив по левому борту Дрифтмарк, как и рассчитывал Давос. Черная бета в лучах заката подходила к драконьему камню. Могущественная цитадель из черного камня переливалась красно-желтыми оттенками на солнце и, казалось, что огромные башни в виде черных драконов вот-вот оживут и взмоют в небо. Цитадель выстроена на каменном утесе, у подножия которого разместился небольшой портовый город, связанный с крепостью узкой извилистой дорогой. В городке, носящем то же название, что цитадель и остров, нас встречали сквайры и слуги крепости с факелами и фонарями. Быстро разгрузив мои пожитки и сундуки с подарками домочадцам Станниса, мы начали подъем в потемках. Находясь уже на середине пути, в голове застряла и билась одна и та же мысль. Как вообще можно взять эту чертову крепость? Реально, я думал, что штормовой предел неприступен. Ха, к штормовому пределу, хотя бы, можно армию подвести. А здесь куда? Единственная узкая тропа, удерживать которую может и десяток человек. Стены высотой с десятиэтажку, к которой лестницу то не поставишь. Нет, обычными способами крепость не взять. Измор или саботаж. Ну, или тысячи жертв со стороны штурмующих. Тем временем, нас с Давосом, встретил самый настоящий хоббит. Больше, злобнее и в обуви, а так, хоббит хоббитом. Акселу Флорент не блистал ни красотой, ни славой великого воина, но, по всей видимости, был неплохим администратором, если его до сих держат костеляном. При нашем появлении, дожидаясь, пока я отдышусь, и буду в состоянии ответить на приветствие, сир Аксел раскланялся передо мной, показывая свои кривые зубы в притворной улыбке. Он нам и доложил, что со Станнисом мы разминулись ровно на сутки, мой брат отправился на Дрифтмарк решать некие проблемы. Вот же засада, я не планировал долго задерживаться здесь. Отрядили мне неплохие покои, хоть в них было и мрачно и зябко, но день был тяжелый, а усталость брала свое. Укутавшись в одеяло и накинув сверху еще пару вещей, я быстро забылся во сне. Ранним утром откровенно стрёмные и невзрачные служанки принесли мне бадью с теплой водой, а также все необходимое для утреннего мациона. Сбросив рубаху, стал намывать лицо. В дверь негромко постучали и отворили, получив мой разрешающий окрик. В комнату осторожно вошел сгорбившийся хромой старичок, позвякивая цепью на шее. Лорд Ринли Крессин был практически лыс, редкий седой волос был только на боках головы, но картину сглаживала снежная борода по грудь. Рад приветствовать вас на драконьем камне, Крессин. Эмоции Ринли захлестнули мой разум, Подскочив к старику, аккуратно обнял его. «Как же я рад тебя видеть! Крессин после катастрофы с родителями братьев Баратионов отчасти заменил нам отца, учил и воспитывал, вкладывал душу. Но если Роберт был уже достаточно взрослым и выпорхнул из отчего дома, а Ренли слишком маленьким, чтобы что-то особо понимать и отвечать, то основным центром приложения своих педагогических сил и отцовских чувств стал Станнис, за которым он, не задумываясь, отправился на драконий камень. Как же вы выросли, милорд!» В глазах старика появилась влага. «Такой статный, красивый!» Старик чуть отстранился, внимательно вглядываясь в мое лицо и глаза. «Вы очень похожи на отца, милорд!» Крессин тяжело вздохнул, и, как мне показалось, немного облегченно, те же умные и проницательные глаза. «Да, а мне все говорят, что я похож на Роберта», с улыбкой ответил старику, аккуратно усаживая его на кровать и присаживаясь рядом. «Надолго ли вы пожаловали к лорду Станнису? Все зависит от того, как скоро он вернется с Дрифтмарка. Без него все мои дела встали». «Дела? Не сочтите за дерзость, милорд, но что вас привело в это красивое, но угрюмое место? Это не секрет. Помимо знакомства со своей племянницей и общения с любимым братом, я планирую встретиться со старшими сыновьями небезызвестного вам сира Сиварта. Хочу предложить им кое-что, если, разумеется, позволит Станнис. Все-таки они у него на службе. Думаю, он вам не откажет». Крессин пожевал нижнюю губу, неожиданно взял мою руку и, приблизившись аж к лицу, быстро зашептал: «Ренли, будь осторожен, в свите ее светлости Селины есть женщина, очень опасная женщина. Появилась около года назад, иностранка, поклоняется огню. Во всем красном?» «Да», — старый мистер с удивлением взглянул на меня, — «слухи уже дошли до столицы?» «Нет, не слухи. Просто я неплохо проинформирован про жрецов бога огня Эрглора. Бродит по двору Роберта один пьяница, нечестивое верование. Мелисандра, так она себя назвала, быстро втерлась в доверие госпожи и имеет на нее и на ее окружение огромное влияние. Она утверждает, что видит будущее в огне, убеждая глупцов дешевыми фокусами. И не только глупцов, к сожалению. Будь осторожен и не забывай эти слова. Она очень красноречива и убедительна. Старый друг, будь спокоен, к фокусам я привычен, но для волнующего старика решил закрепить свои слова, чтобы я не говорил и не делал. Запомни, я в своем уме. Вы меня совсем не успокоили, милорд», — с кривой улыбкой, но все же более спокойно поддержал меня старик. «И еще кое-что, милорд, прошу вас, будьте добры к Ширин, она и так...» «Можешь не переживать, друг мой», — прервал мейстера, подняв слегка руку, — «я не обижу ребенка». «Спасибо», — Крессин улыбнулся, — «спокойно и свободно». Мы пообщались еще около получаса, пока старик, сославшись на свои дела, не покинул меня, а спустя еще минут 20, одна из служанок пригласила меня к завтраку. Станнис всегда с большим равнодушием относился к различным протокольным действиям. Расшаркивание, раскланивание, отпускание витиеватых и тотально пустых при этом фраз. Он военачальник, флотоводец, ему нет и не было до этого никакого дела. Прибыл гость, отлично. Встретить, удостовериться, что жив-здоров, разместить, накормить. Но лично встречать, зачем? Возможно, вероятно даже, что многие воспринимают этого как оскорбление, отчего у Станниса всегда мало гостей. Однако, Селиса Флорент, человек совсем другой породы, и в ее подкорку намертво вбито должное поведение благородной дамы, встречающей гостей, и ничто не в состоянии это выкорчевать. Служанка немного поводила меня по мрачным коридорам, выведя, в конце концов, в господскую трапезную. В глаза сразу бросался большой, рассчитанный на большое количество людей, широкий стол из ценных пород дерева, с торца которого могли бы спокойно расположиться человека 4. Немного в стороне от стола собралась приветственная делегация во главе с Селисой Флорент собственной персоной и девочкой лет 7-8. Что можно сказать о жене братца? Если вкратце, то актриса из сериала была настоящей красавицей по сравнению с реальностью. Селиса высока, но очень худосочна, с острым носом и блеклыми глазами. Про семейные уши невестки я уж промолчу. В общем, худая, бледная и какая-то сморщенная. Но стоит признать, на одежде и украшениях она явно не экономит и даже в них разбирается. Ширин же наоборот, милая грустная девочка с отцовскими голубыми глазами в простеньком, но качественном платьишке. Левая щека и часть шеи у Ширин были покрыты серо-черным пятном, словно засохший цемент, сильно контрастируя с ее белоснежной кожей и румянцем. Помимо хозяйки замка и ее дочери в зале была еще парочка людей, а именно, встретивший меня вчера Акселу Флорент, стоявший в камзоле, который он наверняка считал очень красивым и модным, в цветах его дома, а также женщина в красном, та самая женщина в красном, Мелисандра, высокая, стройная, узкая талия, высокая грудь, молочно-белая кожа и копна волос цвета красной меди, тонкие и изящные черты лица и, мать его, красные глаза. Безусловно, Мелисандра очень яркая и красивая девушка, одета жрица в красное платье явно восточного пошива с красной же накидкой, завершает образ расположившаяся на изящной шейке золотая цепь с ярко-красным рубином. Деверь, голос у леди Флорент, под стать внешности, жесткий и скрипучий, мы рады приветствовать тебя у нас в гостях, благодарю за теплый прием, невестка, подойдя ближе и вооружившись самой обаятельной улыбкой, что я только мог напялить на свое лицо, обозначил поцелуй правой руки Селины в полупоклоне, и обратился следом к девочке с уже куда более теплой улыбкой, миледи, Ширин, познакомься, это твой дядя, верховный лорд штормовых земель Ринли Баратион, и уже обращаясь ко мне, лорд Ринли, позвольте представить вам Ширин из дома Баратион, нашу дочь, рад знакомству, Ширин, встал перед девочкой на одно колено и протянул руку, и я... Пискнула девочка и аккуратно пожала мою руку, поспешно ойкнув следом в ответ на недовольное шипение матери, и выполнив уже правильный книгсон. «С моим кузеном вы уже знакомы», — продолжила Селина после того, как я выпрямился, «в таком случае, позвольте представить мою близкую подругу и наперсницу, леди Мелисандру». Селиса представила свою подругу с той долей нежности и любви в голосе, что можно было бы сравнить это с одержимостью. Мелисандра в свою очередь чуть вышла вперед и слегка склонила свою голову, не отрывая от меня плохо читаемого взгляда. Хаем, все-таки она сподобилась на блеклую улыбку из вежливости. Рада нашему знакомству, милорд. Голос красной жрицы был сладкий и манящий, под стать внешности, хочется все слушать и слушать. Взаимно, леди Мелисандра, оставаться в долгу у такой женщины чревато, как, впрочем, и пробуждать особый интерес к свой персоне, но натура уж у меня такая, гаденькая. Долго расшаркиваться мы не стали, расположившись впятером за огромным столом, который споро стал заполняться блюдами. Местные особо не выделяли утренний прием пищи, так что набор продуктов, в основном, тот же, что в обед и ужин, то же самое касалось напитков, отчего присутствующие изрядно удивились, когда я попросил услуг подогретого молока с медом. Пришлось даже пояснять, прошу прощения, уже вошло в привычку начинать утро таким образом. Ха, как по мне, ничто так не бодрит с утра, как кружка эля, подал голос Костелян замка. Вежливо улыбнувшись на незамысловатую шутку, я принялся выжидать. Когда слуги закончили расставлять блюда и напитки, я не стал больше сдерживать свой гаденький характер, а заодно и принялся изучать реакции окружающих. Давайте же помолимся матери за неспосланную пищу и благодать. Сказав простенькие слова короткой молитвы, я приступил к трапезе, проигнорировав неловкое молчание окружающих. Селена невозмутимо уперла взгляд в тарелку, в то время как Мелисандра слабо улыбнулась на мою детскую провокацию. Вот только пусть детская, но она для меня сработала как надо, я узнал, что хотел. В очередной раз улыбнувшись, полностью направил свое внимание на поданную пищу, ограничившись хлебом, маслом и сыром. Ширин, несмотря на постоянные понукания матери, ела немного, с интересом поглядывая в мою сторону. Дамы с удовольствием ели творог с пряностями и кусочками фруктов. С удовольствием, это, конечно, при украшивании с моей стороны, ибо жевали, что Мелисандра, что Селена, с прямо-таки стоически индифферентными лицами. Единственный, кто себя не сдерживал, так это Акселу, который опустошал тарелки с такой скоростью, словно его держали на голодном пайке. При этом, кузен Селены не замолкал ни на секунду, расспрашивая меня про столицу, королевский двор, дорогих лошадей и прочее. И все это с характерным алчным блеском в глазах. Смею предположить, что только из-за этого Селиса и пригласила своего кузена на завтрак. Нет, не для того, чтобы выведать у меня последние слухи, новости и детали столичной жизни, а для того, чтобы не утруждать себя развлечением светской беседой гостя. Но все равно я узнал главное. Станиса мне еще ждать пару дней, это будут очень длинные и тяжелые пары дней. Леди Мелисандра, мы достигли точки, когда болтовня Акселя окончательно мне осточертела, и я решил немного пообщаться с красной жрицей. Аксел замолк, проглотив остатки фразы, а Мелисандра выпрямилась, переведя прямо на меня свои огненные глаза, полнящиеся тихим торжеством. «Развейте мое любопытство», — красная женщина изящно выгнула свою бровку, «ведь вы жрица Эрглора, не так ли?» «Абсолютно верно, лорд Ринли. Моя жизнь посвящена владыке света». Мелисандра величава, но вместе с тем мягко улыбнулась, словно жрица сейчас объясняет прописные истины ребенку. «Наслышан, весьма наслышан о вашем веровании, от моего периферийного зрения не ускользнуло, как напряглись флоренты, насколько мне известно, храмы вашего бога есть и в староместе, и дорни новые явно не оттуда. Так развейте же мое любопытство, что вас привело так далеко на запад, Мелисандра Асшайская». Взгляд жрицы мгновенно сменился с пренебрежительно высокомерного на колючий внимательный и даже подозрительный. «Никто не говорил мне, откуда она, и какое у нее прозвище, и моя осведомленность об этих моментах может свидетельствовать о разном». Мелисандра не торопилась отвечать, продолжая разглядывать мое безмятежно заинтересованное лицо. «Меня привела сюда вера, милорд», — ответила жрица, когда ее молчание уже можно было назвать неприличным. «Неужели, никак не мог отстать от дамы, вы здесь ищете Азорахая?» «Вы абсолютно правы, лорд Ринли», — жрица вернула себе безмятежную маску всеведущего миссионера. «Каждый из нас проводит свою жизнь в поисках возрожденного Азорахая. Я буду истово молиться семерым, чтобы ваши поиски окончились ничем, на этой восхитительной, по крайней мере, для меня, ноте». Мелисандра обожгла меня взглядом полным сдерживаемого раздражения. «Не хотелось бы, чтобы кульминация битвы между владыкой света и владыкой тьмы выпала на долю Вестероса и нашего поколения». Добродушно рассмеявшись в конце своей выходки, я вернулся к завтраку, не обращая внимания больше ни на что, разве что стал иногда поддакивать Аксилью, который стал вновь набирать обороты бессмысленной болтовни, почувствовал шанс вновь перетянуть внимание на себя. А Мелисандра не переставала злобно на меня посматривать, постепенно вновь беря свои эмоции под контроль. Не такая уж она хладнокровная и расчетливая сука, как мне до этого казалось. Или дело просто в том, что она впервые столкнулась в Вестеросе с человеком, который не тушуется в ее присутствии и немного подкован в аглорианстве. После окончания неловкого завтрака, в обедню слуги притащили несколько сундуков с моими подарками хозяевам замка. Селене, традиционно для замужней женщины семи королевств, достались дорогие ткани и броские восточные украшения, и Флорент приняла их, возможно, немного оттаив от моего поведения. Малышке Ширин я преподнес традиционные платьишко и игрушки, но в основном ее внимание привлекли книги с красочными гравюрами. «Девять путешествий про Карлиса Вилариона», книги Ламаса Путешественника, а также описание морских походов Алина Вилариона. Разумеется, у меня было обоснованное опасение, что девочка не особо обрадуется книгам в столь юном возрасте, но увидев блестящие от предвкушения глаза малышки, сразу понял, я попал в точку. Затараторив, забыв про игрушки и вовсе не обратив внимания на платье, она стала вываливать на меня кучу информации про уже прочитанные книги, про их уроки с Крессином и про то, что она на них узнала. Скоро я был, под удивленные взгляды окружающих и неодобрительный комментарий матери, захвачен в плен и утащен в комнату юной пщери дома Баратионов. Комната юной леди была обычной для ее статуса. Не та келья, что была показана в сериале, а хорошая, большая и светлая комната. Девочка в порыве любопытства и энтузиазма показала книги, которые уже прочитала, показала собственноручно перерисованные карты, немного похвасталась своими игрушками и поделками. А узнав, что я прибыл на корабле Даваса и нахожусь с ним в хороших отношениях, а она, скорее всего, скрывала от своего окружения симпатию и привязанность к луковому рыцарю и неспроста, начала рассказывать про их дружбу. Так я и узнал, что Давас, которого я так с утра и не смог найти, уже успел заглянуть к Ширин, подарить ей что-то, пообщаться и удалиться в порт по своим делам. Девочка, по всей видимости, наконец, добравшись до человека, с которым можно просто поговорить, разошлась не на шутку, но прервать ее у меня не хватило смелости. «Леди Ширин», от двери послышался знакомый старческий голос, «время занятий». «О, хорошо, мистер Крессин», девочка немного расстроилась, «лорд Ринли, а вы еще зайдете?» «Конечно, малышка», щечки девочки залили румянцем, «покажешь мне замок после занятий?» «Конечно». Ширин радостно аж подпрыгнула. «Тогда не стоит заставлять почтенного мистера ждать, я оставлю вас». Условившись с девочкой о месте встречи и кивнув добродушно настроенному старику, покинул чудную компанию. Выйдя из комнаты девочки, решил вернуться в свои покои. Но, как оказалось, не так уж это и легко. Перевод. Я немного заблудился, а слуг поблизости, как назло, не оказалось. Побродив минут 10, вышел к большому коридору и облегченно вздохнул, услышав вдалеке приглушенные разговоры и странное позвякивание. Спустя метров 10, звук колокольчиков, а ничем иным это быть не могло, стал усиливаться, и из-за угла выскочил шут. Мужчина за 30 с блаженным разукрашенным лицом и колпаком с бубенцами на голове, передвигающийся сугубо в припрыжку и странно посмеивающийся, хохочущий даже. Поравнявшись со мной и проигнорировав меня, шут поскакал дальше. Пестряк, шут остановился и со странным выражением лица стал рассматривать меня, но в то же время, казалось, что он смотрит сквозь, ты помнишь меня, любопытно. Пестряк, это шут, которого купил мой отец в Валантисе, и единственный, кто пережил катастрофу. Он долгое время жил в штормовом пределе, пока Станнис не забрал его с собой на драконий камень. В детских воспоминаниях Ринли часто всплывал этот сошедший с ума шут. Младший сын, хо-хо-хо, стал дрыгаться и пританцовывать шут. На дне морском, цветы и фрукты топтать придется днем и ночью, взад-вперед, я знаю, я-то знаю. Ха-ха-ха, КХМ, чего, только и смог выдавить из себя, но шут, словно уже забыв обо мне, радостно поскакал дальше. Что можно сказать о драконьем камне после взгляда изнутри? Произведение мрачного валерийского искусства. Только вдуматься. Здания и башни в виде драконов, тысячи статуй горгулий, мантикор, демонов, минотавров и, конечно же, драконов, в состоянии, как будто их вытесали только вчера. Даже, мать его, кухня построена в виде дракона, из ноздрей которого идет дым работающих печей. И все это переплетено, продумано, наконец, создано как единое и цельное архитектурное произведение. Одни барельефы и композиции мягко перетекают в другие, создавая непрерывный поток, от вида которого у меня разболелась голова. Ширин, с которой ввязался и пестряк, во второй половине дня протащила меня по всему замку, показывая и рассказывая про каждый закуток, барельеф или статую. При этом пестряк непрерывно нес какой-то бред, хихикал и бормотал себе под нос, чем жутко бесил меня, но стабильно вызывал улыбку у Ширин. Признаться, не только сумасшедший шут меня напрягал, но и сама атмосфера в замке. Во время моего небольшого отдыха в обед, ко мне стали подходить мои люди, которые прибыли со мной, и в задачи которых входило не только таскание моих вещей, но и общение с местными. То, что они мне рассказали, мне не особо понравилось. Факт того, что красная жрица глубоко пустила корни, для меня не стал открытием. Но я недооценил размах. Станнис, лорд, этим все сказано, и здесь все будет, так как он скажет, и никто не посмеет противиться его слову. Но в его отсутствии замком официально управляет тандем Селены и Акселя. По факту же, что первый, что вторым верховодит Мелисандра, они с повиновением смотрят ей в рот, в ожидании новых душеспасительных откровений. Но влияние красной женщины не ограничилось господскими спальнями. Она много и часто проповедовала среди слуг и простых воинов. Постепенно, медленно, но неуклонно стала формироваться полноценная ячейка культа Владыки Света. В разрезе того, что Станнис бывает на драконьем камне раз в год, в замке все же остались верные семерым люди, находящиеся в контрах с местной сектой и остающиеся при своих должностях только по причине того, что Станнис так повелел. А против лома нет приема, и Мелисандра пока не обладает тем влиянием над братцем, каким станет обладать через пару лет. Между прочим, именно такие неравнодушные и преданные исключительно Станнису люди и рассказали моим засланцам всю подноготную. Отсюда, совсем не удивительно, что меня не покидало чувство, что за мной постоянно следят. Мне не хотелось ни есть, ни пить ничего из приготовленного местными. Одна из служанок даже попыталась проповедовать этот зороастризм моим людям, за что моментально отхватила любезных пиздюлей. Гнетущая, темная атмосфера, которая побуждала схватить Крессина и Ширин в охапку и сбежать. Чертовы сектанты. С другой стороны, мне стал очевиден ответ на один из вопросов к мирозданию. Почему в Королевскую гавань для приобщения к глорианству был направлен Торос из мира, а не та же Мелисандра, у которой есть много аргументов для привлечения к себе внимания? Ответ прост. Ее бы там сразу же зарезали. Торос из мира, о котором в столице знают все, безобиден, он не проповедник по своей сути. Он истово верующий с несколькими заученными молитвами, но на этом и все. А вот Мелисандра, профессиональный миссионер и пропагандист, обученная и сведущая, которая своими действиями вызвала бы моментальную реакцию столичной публики. Может, в постель к Роберту она и смогла бы попасть, но на этом все бы и ограничилось, а также закончилось. А вот на драконьем камне, замке, расположенном на изолированном острове, хозяйка которого подвержена религиозному психозу, можно вдали от всех добиться очень многого. Пока Селена, и тем более Эксилу, может и бояться демонстрировать свои религиозные предпочтения, но пройдет немного времени, и все изменится. Но все более частые визиты красных жрецов в Вестерос не могут не вызывать тревогу и опасения. Надо проверить, не бродят ли красные жрецы по моим землям, и если да, то поубивать их к чертовой матери. Под конец импровизированной экскурсии, где я больше уделял внимание нашим соглядатаям, неотрывно присутствующим где-то рядом, мы оказались в замковом саду, он же сад Айгона, хотя, я бы назвал его бы парк Айгона. Приличного размера территория, занятая высокими хвойными деревьями, разменявшими уже не одну сотню лет, между которыми растут кусты мелкой дикой розы, а на искусственно заболоченном участке растет клюква. Вместе с тем видно, что за садом не очень-то и следят, оставив ему какую-то приятную дикость. С наслаждением вдохнул хвойный воздух, очистив ненадолго удушливые приступы моей паранойи. Леди Ширин, от мягкого и обволакивающего голоса красной женщины, девочка, что увлеченно рассказывала, сколько всего интересного она нашла в саду, вздрогнула, и не только она, нельзя вот так подкрадываться к людям. Уже поздний час, матушка везде искала вас для совместной вечерней молитвы. И правда, небо уже заметно потемнело, а через час землю осветит темные закатные лучи. Дари проводит вас. Мелисандра была в компании со служанкой, которая тут же попыталась схватить Ширин за руку и потащить к матери, но, увидев мой взгляд, в нерешительности замерла. Я тоже могу быть страшным. Сильно приунывшая девочка явно не хотела расставаться. Не расстраивайся, встав на колено, и приобнял ее за плечи, завтра мы еще вместе погуляем. Правда, на меня посмотрели глазами полными надежды. Правда, не смог удержать улыбки. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дядя. Ширин повернулась к Мелисандре и сделала быстрый книксон. Спокойной ночи, леди Мелисандра. Какая воспитанная девочка. Пестряк, попрощайся. Ширин наставительно, подражая взрослым, обратилась к шуту. Солнце заходит и тени выходит на прогулку, но на дне морском пряный жемчуг кракены собирают для владыки, что над ними, над волнами, в шипастом замке обитает. Я знаю, я-то знаю. Передав девочку служанке, я еще долго провожал их взглядом, про себя матеря клоуна самыми отборными многоэтажными конструкциями. Крайне раздражающий клоун, не находите, миледи?